Два следующих дня я бомбардировал штаб обороны ПВО Горького по поводу получения новой машины. Там отвечали, что сами торопят Москву, но пока машин нет. Мы со Светловым договорились, в случае налета я буду использовать машину одного из его ведомых, а пока я летал в качестве связного. То почту доставлял, то фельдъегерей в основном по окрестностям работал. Мне вскоре это надоело, и, сообщив Бадину, что самолет забирают, от того генерала летчик прибыл, сам отогнал аппарат от аэродрома, убрал самолет в хранилище и вернулся на попутки. И, о радость! На следующий день приказ прибыть в Москву за новой машиной. Точнее, не новой, из запасного полка. Миги прекратили выпускать еще в прошлом году, но на хранении они еще были, зачастую в ящиках, не собранные. И вот их собирали, ставили в строй. К 42-му основные запасы уже выбрали. Но, видимо, еще что-то было. К счастью, в Москву был борт, и меня подкинули. Там нашел попутную машину и добрался до нужного запасного полка, где и переночевал. А утром осматривал истребитель. Не знаю, что за криворукая команда его собирала, но то, что его следует перебрать, это факт. Однако в получении я расписался, так как машина также имела дополнительное вооружение, как в моем прошлом Мегаре. Вот только рации не имелось, только приемник. Машину мне заправили, оружие снарядили, пришлось расписаться в получении, после чего, подняв МиГ в воздух, я отогнал его километров на 30 от Москвы и пошел на посадку. Я на этом поле доставал свой первый Мигарь, который потом инженеры забрали и не вернули. Покинув кабину машины, я отошел в сторону и, используя амулет-помощник, за полчаса полностью разобрал аппарат и потом стал собирать его, правильно подгоняя узлы. 2 часа работы, и машина стоит полностью вылизанная, будто ручной сборки. Заправив ее, решил проверить, тем более отчетливо видел на высоте очередного юнкерса-разведчика, который шел для проведения разведки и фотосъемки. Надев парашют и шлемофон, я неуклюже забрался в кабину машины и, запустив двигатель, ах, как приятно урчит, погоняв его на разных оборотах, пошел на взлет и стал кругами набирать высоту. За 9 минут, гораздо быстрее серийных машин, я оказался на 11 тысячах метров, сближаясь с разведчиком, который пока беспокойства не проявлял, двигаясь ровным треугольником над Москвой. Зенитки работали как сумасшедшие, разрывы шрапнели вставали множеством облачков, но ниже немца на километр, а то и два, они его просто не доставали. Когда я вошел в зону их работы, вот, наверное, на земле стали меня материть, приказывая убраться в сторону. А я не слышу, рации-то нет. Разрывы начали стихать. Поднимаясь дальше, я только увеличил скорость. Тут немец, когда я начал нагонять его, причем достаточно быстро, и забеспокоился. Немец полез на высоту. Какая очевидность. Все вы так делаете. И на ней, сблизившись, я начал обстрел со 100 метров. Бил по правому двигателю. Уйдя на разворот, я посмотрел на нитку дыма, что потянулась за немцем. Говорю же, я не промахиваюсь, особенно в упор. И вторым заходом, убив пилота, поджег и второй мотор. Разведчик, вращаясь, стал падать. Я чуть не посидел, переживая. Он на жилые кварталы падал. Но, к счастью, вошел в землю на песчаном берегу Яузы, причем на пустом. Множество детей купалось дальше. Амулет дальнего видения даже с такой высоты позволял это видеть достаточно отчетливо. Вот так, убедившись, что аппарат в порядке, я снизился до 12 тысяч метров и пошел на Горький, весело напевая матерные частушки. Час, и я на месте. Особо не гнал и на подлете пошел на снижение, так что над аэродромом оказался на высоте метров 100 и сходу пошел на посадку. У диспетчерской вышки был расстелен знак разрешения совершить посадку. Подогнав аппарат к месту стоянки, с помощью Никиты выбрался наружу и, сдав снаряжение, велел принимать машину. Пополнить боекомплект, почистить оружие, ну, заправить аппарат. Механики звена Светлова помогали с работой. Все равно скучали, а тут хоть какое-то дело. «А что, пострелять пришлось?» – спросил Никита, подавая мне новенькую фуражку. Подошедший Светлов, приветливо мне кивнув, прислушался, сложив руки на крыле машины и опираясь на них. Да, над Москвой в наглую летал его разведчик, вот я и не удержался. Ну, тем более аппарат проверить хотел. «Сбил?» — уточнил Светлов, и на мой молчаливый кивок поинтересовался. «И на какой высоте? Тот шел?» «Сначала на 13, потом полез на 14, там я его догнал. Только знаешь, немец ведь подъем не прекращал и был на 14-200. Думаю, он мог подняться и выше, да не успел. И многие это видели. Москва — крупный город. И самолет упал на берег реки почти в центре, чудом никого не угробив. Ну, а я сюда полетел. Заберут тебя от нас. Немцы Москву бомбят в последнее время, как исступленные. А ты тут загораешь. Верно, Семен. Только я ведь не разорвусь. А для наших парней на фронтах Горький важнее, чем Москва. С его множеством производств, заводов. В Москве они тоже есть, но здесь все же больше. Тем более, откуда они узнают, что это я сбил? Я сказал вам. Знаю, что не проговоритесь, а в штабе об этом сообщать не буду. Просто перегнал, и все. Все равно заберут. Поживем, увидим, сказал я, закончив переодеваться и с новенькой тростью в руке, отходя от Мига, который уже закатывали в укрытие, спросил. Слав, а где машина? А Антон укатил в город к своей девушке. Да, это надолго, понял я, вспомнив, что один из ведомых Светлова недавно влюбился и при любой возможности бегал к зазнобе. В данном случае уехал. Пришлось идти пешком к строениям, где располагался штаб, а это не близко. Но прогулялся. После полета и небольшого боя даже полезно. В штабе я оформил машину, отдав документы на нее, чтобы получить материальную часть, боеприпасы и топливо. Ну и меня снова включили в боевое дежурство. То есть аэродром не покидать, быть в постоянной готовности. Как это все знакомо. А не сходить ли мне на речку? Не искупаться ли? Очень хочется. Так и сделал, прихватив Светлова и еще пару парней, ушел на Волгу. Повезло. День тихий, немцы не давали о себе знать. Отдохнули мы хорошо, и на берегу нас нашел посыльный, точнее меня. Пришел приказ командировку прекратить, вернуться в Москву для прохождения дальнейшей службы. Вылетать немедленно. Видимо, командование штаба обороны ПВО Горького изрядно наскепидарили, раз оно так носилось и торопилось. Не успели мы вернуться в расположение полка Бадина, как мне уже вручили пачку документов и направили к готовой к вылету машине, которая уже стояла в начале полосы, только заранее прогретый мотор молчал. Никиту все оснащение для обслуживания истребителя, наши вещи и мой Виллис отправят эшелоном завтра. Вот еще не хватало. Это я о последнем. Надо мне объяснять, откуда он взялся, а в полку не знают. Поэтому взял, подарил его Светлову. Мол, дарю, владей. И даже несмотря на ругань комполка Бадина, мы сходили в штаб полка и все оформили. Я подписал, где нужно, так что машина оставалась в Горьком. Парням. Ну, не жалко, пусть владеют. Простившись со всеми и устроившись в кабине в полном снаряжении, я вскоре оказался в воздухе и направился в Москву. Приказ был перелететь обратно на аэродром моего полка, того, где числюсь, 27-го истребительного. Полет не запомнился. Летел на 2 километрах, меньше чем за час добрался до Москвы и вскоре пошел на посадку. Где теперь будет место стоянки машины, я не знал, поэтому, ориентируясь по знакам регулировщика, подогнал самолет к укрытию. С собой в полет я взял обычный набор из трости, фуражки, а также сидр с личными вещами. Выбравшись и сняв снаряжение, включая комбез, я надел фуражку и, доставая из карманов апельсины, стал раздавать их техникам. Об этой моей привычке в полку Бадина давно гуляли слухи, и я активно их поддерживал, говоря, что эти фрукты из Кремля. Сколько вынес, до сих пор раздать не могу. Шутку оценили и посмеивались. Никита к тому же делился моими подарками, разделывая апельсины на дольки, так что все знали вкус тропического фрукта. Оставив довольных парней, я, демонстративно прихрамывая и опираясь на трость, направился в сторону штаба, придерживая на плече сидр. Прислать за мной машину так никто и не удосужился. Шел я максимально медленно, временами отдыхая и общаясь со знакомыми, которых хватало. Успел узнать за те несколько дней, что прожил здесь. Поэтому мой путь к штабу занял 1.5 часа. Из штаба полка меня направили в штаб дивизии. Оттуда пришел срочный приказ. В комнате, где сидел секретарь комдива, было еще 6 командиров, ожидавших своей очереди. 2 майора, как и я. Остальные меньше звания. 2 таращились на меня. Узнали. Остальные 4, видимо, пока нет. Приветливо кивнув знакомому старлею за столом, я сказал: «Лови!» Надо отдать должное, поймал он апельсин ловко и с удивлением, осмотрев его, понюхал и спросил: «Это что?» «Это взятка. И раз ты ее получил, давай выкладывай, почему меня так срочно вызвали?» Тот убрал апельсин в ящик стола и ответил: «Не знаю, зачем тебя вызвали. Комдив тоже не знает. Приказ сверху пришел, из штаба нашего 6-го авиационного корпуса ПВО. Сейчас доложу». Старлей ушел в кабинет комдива, а я встал у настенного в полный рост зеркала, которое висело у входной двери, и, осмотрев себя, поправил пару складок. Секретарь вышел, пригласив меня. Комдив действительно ничего не знал. Он позвонил в штаб и доложил о моем прибытии, получив приказ отправить меня в штаб корпуса. И на своей машине он повез меня лично. Видимо, сам хотел узнать, что происходит. В штабе меня первым делом отправили в секретариат, и я там оставил все документы, которые мне дали в штабе полка Бадина, и даже свое удостоверение и летную книжку. И пришлось ждать минут 5, пока меня пригласили в кабинет командира нашего 6-го авиационного корпуса. Мы с комдивом прошли и представились. Кроме комкора в звании полковника, тут был еще политработник в форме дивизионного комиссара, мужчина в полувоенной одежде, сразу выдававший в нем советского чиновника довольно высокого ранга. И еще один мутный тип в гражданском костюме тройки. Не наш пошив, вроде итальянская модель. «Майор, сегодня утром сбили высотного немецкого разведчика, некто на Миге. Не знаете, кто?» Вопрос был явно для проформы. Комкор и так знал ответ, так что, смущенно ковыряя носком ботинка пол, я негромко сказал: «Я его случайно, товарищ полковник. Самолет новый, проверить хотел». «А почему на приказы с земли не отзывался?» «Была бы рация, отозвался бы, товарищ полковник. Но у меня только приемник на новой машине стоит, к тому же отключенный. Хотел в Горьком поставить радиостанцию, там лавочки насобирают. Да вот вызвали, причем срочно». «Это я вызвал. Для защиты Москвы. Раз уж ты такое творишь, то решили держать тебя на главном направлении удара немцев. Но вот мне, кстати, англичане видели, как ты этого разведчика сбил, и так возбудились, что побежали к товарищу Сталину просить Миги. Заодно у того летчика, что разведчика сбил. Наши особисты быстро выяснили, кто это был. А вы почему о сбитом не доложились в штабе полка в Горьком?» «Забыл», — ответил я, изучая потолок. «Скажите, майор...» — вдруг подал голос, мутный в гражданском костюме. «Вы говорите на английском?» Последнее он спросил именно на английском. «Да, я учил этот язык, живя на берегу Черного моря, когда учился летать». «У вас отличное произношение», — приподнял тот в удивлении бровь. «Мне легко даются языки», — пожал я плечами. «Тем более знать язык врага нужно обязательно». «Вы и немецкий знаете?» «Немецкий знаю, но сейчас я говорю об англичанах». «Вы их что, не любите?» — спросил дивизионный комиссар. «Не люблю». «Почему?» «Нет более подлой нации, которая столько бы вредила России и Союзу в целом, как англичане. Немцы, думаете, сами напали? Как же? Англичане в войне начали проигрывать и стали судорожно искать, кого бы в эту войну еще втравить. Небольшие интриги агентов англичан в ближних людях Гитлера, и, пожалуйста, немцы напали на нас, а британцы довольны. Нет, я их ненавижу и готов рвать голыми руками. Вы давайте отправьте меня к ним. Я немцам там ковровую дорожку расстелю, чтобы они расхерачили у этих поганых островитян все нахрен. Враг моего врага мой друг. Здесь я со всей ярости бью немцев, потому что они напали на мою родину, а там они мне, если не друзья, то считай союзники. Благое дело делают. Сбивать не буду. Я ответил на ваш вопрос, товарищ дивизионный комиссар?» «Майор, подождите снаружи», — торопливо приказал комкор, взмахом руки заставляя молчать мордатого чиновника. Я четко развернулся и вышел из кабинета, где сел на диван, естественно, подслушивая с помощью амулетов. Я сразу понял, куда клонит полковник, говоря об интересе англичан. Нет, на их остров я не хотел категорически, поэтому экспромтом сказал о своей ненависти к островитянам. Вроде удалось вложить в тон достаточно чувств, чтобы мне поверили. Я их действительно сильно недолюбливаю. Надеюсь, сработало, и меня оставят здесь. Спор в кабинете разделился на два лагеря. Одна группа из чиновника и того мутного настаивала отправить меня, но перед этим так мозги прополоскать, чтобы боялся в сторону англичан смотреть и свои мысли так нагло высказывать. Оба полковника и дивизионный комиссар были также активно против. Комкор стоял на том, что англичане далеко, а своя шея близко, а на нее, за удачные налеты немцев, много неприятностей обрушилось. И отпускать уникума, именно такое прозвище я получил в высших эшелонах власти, засветился все же. Он не собирается. Немцы Москву чуть ли не каждую ночь бомбят. Нет, не отпустят и точка. Остальные двое его поддержали. И все же победили эти двое, чиновник с мутным. Просто сказали, это личное распоряжение товарища Сталина. Он пообещал англичанам предоставить летчика, который будет обучать их пилотов летать на этих высотных истребителях. Ну и намекнул, что англичане за поставку наших МИГов обещали какие-то ответные услуги, раз Сталин пошел им навстречу. Я просидел полчаса, пока меня не вызвали, и я, постукивая тростью, не вернулся в кабинет командира авиационного корпуса. Он и взял слово. «В общем так, майор, придется все же лететь». Сцепить зубы, забыть о своей ненависти, учить и самому летать и показывать, как сбивают высотников. Надеюсь, вы не опозорите свою страну. Товарищ полковник, официально заявляю, я отказываюсь выполнять этот приказ. Что? К моему удивлению, вскочил не комкор или другие командиры, а именно чиновник. Он в течение минуты высказывал все, что думает обо мне, и нематерными в его речи были только предлоги. Когда он, наконец, выдохся, то хмурый полковник, которому явно очень не понравилось, что я при других свидетелях отказываюсь вот так выполнять его приказы, спросил: «И чем вы, майор, аргументируете свой отказ?» В ответ я поднял правую ногу, слегка вытянув ее вперед, и демонстративно постучал по ней тростью. Лица обоих полковников тут же посветлели. Они поняли, о чем я намекнул, а вот остальные — нет, и потребовали разъяснения. Ответил комкор. «Майор не нарушил устав, если вы об этом. Он в своем праве отказаться. Призванные военнослужащие ограниченной годности могут проходить службу в тылу, но на фронте только с их личного согласия, которого майор Крайнов никогда не даст. Я прав?» Комкора такое мое решение явно устраивало, и сейчас он, откинувшись на спинку стула, наслаждался дальнейшим представлением. «Да, товарищ полковник». «Подождите, а корпус Егорьева?» — спросил чиновник. «Ты же там был, майор. О том бое с 10 немецкими истребителями все газеты пишут». «Стоит уточнить, что там я был добровольно. Сам согласился участвовать в этой операции. А мы можем уговорить тебя, майор?» — спросил чиновник. «Это же ж на благо государства». «Благо вам. А лезть в петлю мне?» «Нет, спасибо за такое щедрое предложение». «Да он издевается над нами!» — с возмущением воскликнул чиновник. Комкор и комдив синхронно ухмыльнулись. Им явно понравилось, как я тонко довожу того до белого коленя. А вот дивизионный комиссар сидел с каменным выражением лица, явно не зная, как на это реагировать и какие последствия лично для него будут в обоих случаях. А тут и мутный взял слово. Мне кажется, он из спецслужб. Тот же Душок. Бывало, встречал я парней из конторы Берии. Наш майор забывает, что он женат. И жена в положении. Он не беспокоится за их судьбу? Мы с уважаемой Анной Андреевной находимся в стадии развода, что я не скрываю. А насчет ее положения пусть беспокоится тот, кто ей этого ребенка заделал. Собственно, это и есть причина развода. Не терплю измен. Так что благополучие Анны Андреевны мне глубоко безразлично. Но за эти угрозы вам отдельное спасибо. Я это запомню». «Угроза?» «Да. Это ответная угроза на вашу, неуважаемый мной неизвестный гражданин». Тот лишь неприятно ухмыльнулся, и я понял, что приобрел врага. Чиновник еще минут 10 уговаривал меня поменять решение, а видя, что это бестолку, покинул смутным кабинет. «И воздух сразу стал чище», — нарушил я тишину, как только дверь за ними закрылась. «Да, майор, видел я наглецов. Но раньше не знал, что есть и такие, как майор Крайнов. По лезвию ходишь». «Да лучше Москву защищать, сердце страны, чем этих лимонников, товарищ комкор. Не хочу я к врагам лететь, да еще учить их». «А мог бы узнать врага в лицо», — хмыкнул комдив. «Как-то не особо привлекает. Да и вообще, договорить я не успел, как дверь без стука распахнулась, и к нам заглянул взволнованный секретарь. «Товарищ полковник, там ваш гость споткнулся на ступеньках и головой ударился. Говорят, помер». Мы переглянулись, и, заметив, что все смотрят на меня, Я лишь в недоумении пожал плечами и спросил: «А может, это не он?» «Молись, майор, чтобы это был не он». Мы направились к выходу, а я лишь мысленно усмехался. «Как же не он? Мутные есть. Чтобы я врага да отпустил, поработал руками-амулетами помощника, и тот готов. Банальное падение с травмой, несовместимой с жизнью, при множестве свидетелей. А я вообще у комкора в кабинете был. А слова — это слова». Мы подошли к телу, толпа расступилась и посмотрели на труп. «Да, правильно говорят, сделал плохое другому, и плохое возвращается», — сказал я и, повернувшись к бледному чиновнику, ласково спросил: «А вы мне плохое не желаете пообещать?» Тот лишь рванул к выходу из здания, а я, посмотрев на полковников, таращащих на меня глаза, пожал плечами. «Такая возможность для шутки. Я не мог ее отпустить». «Да», — протянул комкор. «Нет, майор. Своей смертью ты точно не умрешь». «Да мне это уже раз 100 говорили», — отмахнулся я. И тот застонал, глядя на потолок, а потом как рявкнул: «А ну, смирно! В расположение бегом! Эрш!» Я и сам не заметил, как оказался снаружи у здания и встал у машины, опираясь на трость. Водитель, дремавший в эмке, удивленно посмотрел на меня. Скоро подошел комдив Данилов. «В расположение», — велел он водителю. А я ему напомнил: «У меня документы забрали». Данилов молча кивнул и ушел. Не было его довольно долго. Только через час вернулся, протягивая мне пачку документов и удостоверение с летно-учетной книжкой, пояснив: «Они тебе уже командировку в Англию оформили. Пришлось к комкору идти». Я убрал удостоверение и учетку в нагрудный карман, а пачку документов в планшетку. Мы сели в машину и покатили обратно в дивизию. На полпути полковник спросил: «А что это было в штабе корпуса?» «Я очень не хочу в Англию, товарищ полковник. Надо было, я и на голове сплясал бы». «А погибший?» «Вы сами видели, я с вами был и тоже удивлен произошедшим. Просто воспользовался случаем, чтобы еще больше укрепить свои позиции. Тот чиновник ко мне и на километр не приблизится». «Но может гадить издалека». «Возможно», — ответил я. «Люди-скоты еще те». «Ладно, оставим то, что в штабе было, поговорим о переводе. Мы ведь тебя действительно для защиты столицы вызвали. Немцы к Горькому летать боятся, а тут каждую ночь высотники моторами гудят. Массированные налеты они, похоже, прекратили, а юнкерсы шлют по 10-20 машин и сбрасывают бомбы сверху, кому как придется. Скажи, майор, ты действительно поднимался на 14 километров? Или это все же байки?» «Поднимался, с некоторой осторожностью в голове», — ответил я. «И как ты это делаешь? Проверяли твою машину, она хоть и серийная, но собрана хорошо. Подняться выше 12 она физически не способна. Светлов это проверял». «Да, майор, это был мой приказ». «Ответ все равно нет. Как-то поднимаюсь. Прошу машину, давай, милая, и она поднимается». «Сказка. Слушай, майор, есть предложение испытать высотный истребитель-перехватчик Пе-3. С двухмоторной машиной справишься? Там своя специфика». «Уверен, что справлюсь. Я один раз на Пе-2 летал. Они, кажется, схожи». «Да-да, очень похож. Завтра в 10 утра поднимемся в воздух. Я с тобой, штурманом». «Есть в 10», вздохнул я. «Товарищ полковник, есть еще одно. По Горькому. Мне туда лететь 37 минут. Если налет, я успею. Если не перехватить, то на отходе прорядить и поквитаться. А потом можно сесть к Бадину на заправку и вернуться в расположение полка. Подумаем и решим. Я дам своим командирам задание провести расчеты и посмотрим, что скажут». Уже окончательно стемнело, когда мы вернулись в расположение дивизии. Я ушел в свой полк и устроился на койке в одной из комнат для командиров. В этот раз в ней всего две было. На одной зам по тылу спал. Пока вещи раскладывал, пока в душ сходил, где пугал молодых летчиков жуткими шрамами на ноге, прошел час, и дальше спать. Утром меня разбудил дежурный. К счастью, ночью налетов не было, видимо, их тот сбитый вчера утром разведчик вспугнул, поэтому я хорошо выспался. Дежурный вручил мне мешок писем. Их много шло, и в Горький, и сюда. Мы с парнями из звена Светлова вместе читали их, и если на которое требовалось написать ответ, я всегда писал. так что я просидел над письмами часа два до завтрака, заметно опустошив мешок, и мои ответные письма отнес писарю, тот отправит. После завтрака я хотел изучить машину, но ее еще не перегнали на наш аэродром, поэтому решил продолжить читать письма. Но тут меня отловил комсорг полка, командир второй эскадрильи в нашем полку. «Кирилл, можно с тобой поговорить?» «Для тебя я всегда свободен», — широко развел я руки, улыбаясь. «Мне написал письмо комсорг госпиталя, где служит твоя жена». «О-о-о, я пошел», — развернулся я, чтобы уйти, но тот меня остановил, положив руку на плечо. «Кирилл, все равно эту проблему придется решать». «Да, ты прав». Остановившись, я задумался и кивнул. «Надо разводиться. Поможешь мне с увольнительной? Отпишись своему коллеге, чтобы тоже Анне помог с увольнительной. Ты не понял. Советская семья — это ячейка общества. Не нужно мне только сыпать штампами. Развод — дело решенное. Что сейчас, что позже». «Кирилл, ты можешь мне рассказать, от чего ты решил развестись? Излей душу. Может, мы найдем выход, и не придется разрушать семью?» «Блин, да как вы все меня достали! Тогда слушай, действительно, надоело в себе держать. Я застукал свою жену, когда ее коллега, тоже военный врач, перегнул через стол, задрал юбку и драл. Причем она была отнюдь не против, края юбки придерживала. Это тебе повод для развода?» Последнее я уже прокричал, привлекая внимание людей. Мы несколько секунд простояли молча, я успокаивался, как-то легче на душе стало. Давно так поорать надо было. А комсорг, явно подбирая слова, спросил: «И что было, когда ты их застукал?» «Евгению этому по роже настучал, а Анне сказал, что сам на развод подам. Так представляешь, теперь она на шестом месяце, как раз когда изменяла по срокам, а этот Евгений все еще с ней служит, но делает вид, что ни при чем тут. Теперь Анна, видимо, решила на родного отца ребенка не вешать. Может, на знаменитого дурачка и в помощь комсорга позвала? Может, раньше с ним спала, а может и потом? А я что, чужого ребенка буду воспитывать? Нет, брат, мне такого счастья не надо. Я сам детдомовский, знаю, что такое чужие дети. Да и детей я как-то не особо люблю, чужих точно. Вот и думай, как тебя тут используют. Если надумаешь, помоги с увольнительной, съезжу, разведусь». «И никак не помириться? Не простишь?» Явно с надеждой закинул он все же удочку. «Не умею», — развел я руками. «Ты видел сортир у роты охраны?» «Ну да, весь загадили. Надо кого-то в наряд отправить, чтобы почистили, а лучше новый сколотить». «А теперь представь, ты зашел и начал вылизывать там доски. Приятно?» Комсорг скривился, его явно чуть не стошнило. «Запомни это. Я когда думаю об Анне, у меня появляется такое же чувство. После других мужиков она для меня как сортир. И теперь проанализируй сказанное мной и угадай, прощу ли я ее и комфортно ли мне находиться рядом с ней». «Думаю, нет». «Правильно думаешь. Поможешь с разводом?» «Я съезжу в госпиталь, поговорю с комсоргом и твоей женой. Потом скажу ответ». «Вот это правильное решение». Тут раздался гул моторов, и на посадку пошел двухмоторный самолет, похожий на П-2. Видимо, это и есть тот самый истребитель-высотник, на котором и планируется провести проверку. Капитан ушел, все, что нужно, он узнал. Конечно, не совсем то, что хотел, и сейчас будет решать мои проблемы. Сам влез в них, а я направился к стоянке, куда завернул тяжелый истребитель. Будет интересно попилотировать эту машину. На полпути меня перехватил посыльный, и я прошел к комдиву. Тот сообщил, что время не изменилось, в 10 часов вылетаем, то есть у меня час, могу идти собираться. Я еще полчаса почитал письма, потом дошел до своего истребителя, забрал комбинезон, шлемофон и парашют, и с ними на плече добрался до машины, которая уже была готова к вылету, заправлена и вооружена. Пилот ее сначала хотел показать мне, как тут и что, но, видя, как я уверенно действую, лишь описал недостатки машины, чего она боится или не любит, и чего стоит опасаться, ну и сильные стороны ее. Мы с комдивом устроились в кабине. Я смотрю вперед, запуская двигатель, а он за мной спиной по ходу полета проверяет пулемет задней проекции. Кстати, у него не ШКАС стоял, а крупнокалиберный УБК. Высотное оборудование мы тоже проверили. Маски и запасы воздуха в баллонах. Дали разрешение, взлет прошел хорошо, и я стал уходить в сторону. Обычно над этим полем на окраине Москвы летчики набирают высоту. Я не торопился и за 10 минут поднялся на 9000. А надо сказать, это уже потолок этой машины. Однако я продолжил поднимать ее. Полковник за спиной изредка спрашивал высоту. На 12 тысячах он приказал продолжить подъем. 13 тысяч. 14. Дальше даже мне было тяжело на этой машине. На миге я бы и выше поднялся. Тут я заметил, что полковник подозрительно молчит. Пару раз я позвал его, но ответа не получил. Расстегнув ремни, я перегнулся и потряс его за плечо. Комдив что-то забормотал. Было ясно, что он в полубессознательном состоянии, поэтому я стал экстренно спускать машину. На 10 000 он пришел в себя и уже нормально стал говорить. Мы еще немного погоняли самолет, снова поднимаясь на высоту, но в этот раз на 12 километров, и стали садиться. А я, кстати, сканером обнаружил, почему комдив сознание потерял. У него шланг воздух травил. Перетерся на сгибе, вот и не хватало ему. А вот и полоса. Зашел я красиво и не менее красиво сел. Быть идеальным, так быть идеальным во всем. Докатившись до конца полосы, где ждал экипаж этой машины и механики, я заглушил двигатели и докатился на них, используя остаточную скорость. Ну вот и все. Чуть в стороне стояло несколько легковых машин, которые подъехали, и из их салонов вышли люди. Не обращая на нас внимания, они стали осматривать самолет. Работали со знанием дела, но были в гражданской одежде. «Из конструкторского бюро Петлякова», — пояснил на мой вопросительный взгляд выбравшийся наружу комдив. «Кстати, на какую высоту вы поднялись?» 14 100. Дальше пришлось экстренно снижаться, когда вы сознание потеряли. Но, думаю, больше я не поднялся бы. На миге смогу, а этот тяжелый для этого». «Но это невозможно», — сказал один из гражданских, который слушал нас, пока мы у самолета снимали комбинезоны. «А комдив еще и унты». «Невозможно». «По крайней мере, мы выяснили, что тут дело не в машинах», — сказал комдив и кивнул на меня. «Вот он невозможное совершает. А сейчас самолет заправить и отправить в небо. Проверим, на какую высоту поднимет его собственный экипаж. А Крайнова к врачам. Пусть хоть вытряхнут его, но скажут, что с ним не так и в чем тут дело. Что-то же должно быть».